Глава 8. Я стоял на краю тренировочного каменного плато неподалеку от города. Именно здесь большая часть магов отрабатывала свои навыки, не переживая за разрушение. У Маршака был выбор — Таша или Люмин. Я был уверен в обоих своих бойцах. Таша из-за природы своей магии обязательно справится со льдом и морозом имперца. А Люмин — он просто сильнее и талантливее. Возможно, ему и доставят проблем, но он не просто водный элементаль. В нем живут целых 3 стихии, из которых, правда, мой первенец пользуется лишь водой и чутка светом. Маршак выбрал Люмина, и я понимаю его выбор. Ставка не столь уж низкая, и поражение не только ухудшит позицию на переговорах, но и ударит по репутации и авторитету. А этого Маршак ну никак не желал. Поэтому он и решил не рисковать. Вода удобный для него противник. Плато затянул морозный туман из-за подготовки мага к дуэли. Его тело обросло белым доспехом с легким инеем. Я выдохнул и увидел пар. Ну что же, посмотрим, чего стоят его хрустальные доспехи. Из-за подготовки этот и без того огромный мужчина стал настоящим воплощением богатырского духа, что бы ни значило это незнакомое мне слово. Уверен, оно подходит для описания имперца. «Бай!» Взмахнула своей огненной ручкой Таша и спешно ретировалась, чтобы не помешать двум соперникам. Битва началась стремительно. Здоровяк в доспехах взмахнул посохом. Воздух сгустился в кинжальные осколки, что ринулись вперед. Они вонзились в побежавшего вперед Люмина и отчасти нарушили его форму. Восстановился он быстро, но еще быстрее земля вокруг покрыла синим, и все начало замерзать. Люмин словно бы вздрогнул, вырвался из плена льда и ответил шквалом водяных пуль. Но те разбились о ледяной щит Маршака и застыли на нем неровными брызгами. «Ледяное копье! Пронзи!» — крикнул Макс, скользя по обледеневшей поверхности. Эта атака была куда как сильнее и мощнее, нежели первые лезвия, и от этого удара в боку элементаля появилась большая дыра с ледяной коркой по краю. Мой боец запустил что-то мощное, напоминающее водный резак, но лишь слегка задел противника. Доспехи выдержали этот удар, а спустя миг водяная атака была отражена вполне себе привычным ледяным щитом. Не магическим, что остался на месте, а тем, что воины держат левой рукой. «Ледяное копье! Казни!» Еще один удар пришелся прямо в голову Люмина, что потерял свою мобильность, и у моего элементаля буквально крышу снесло. Это его не убило, но ему понадобилось время, чтобы восстановиться. Естественно, о сопротивлении он и не думал в этот момент, чем воспользовался оппонент. «Ледяное искусство! Скульптура грешника!» прокричал, явно позируя перед всеми наблюдателями Маршак. Стремительно приблизившись, он сконцентрировал магический заряд на навершии посоха и ударил им прямо в грудь только-только восстановившего голову Люмина. «А вот это уже опасно. Давай, Люмин, найди выход!» Сжал я кулаки, наблюдая, как элементаль медленно застывает, превращаясь в ледяную скульптуру. Маршак убрал посох и отошел от элементаля с вызовом, смотря мне прямо в глаза. «Элементаль неплох, но слабоват для меня. Может, сам желаешь сразиться?» «Ты еще не победил!» С улыбкой ответил я, призывая Маршака обернуться. «Скульптура!» Сияло. С каждым мгновением все ярче и ярче. От нее послышался треск, повалил пар, и спустя миг стоило Маршаку приблизиться к ней с желанием нанести финальный удар, она взорвалась, раскидывая осколки льда на многие метры вокруг. В мир прорвался золотистый свет, сила жизни, что яростно сопротивлялась и буквально вскипятила воду. Люмин вновь был в строю, чего не скажешь об отброшенном ледяном маге. Тот едва успел поднять щит перед тем, как волна кипящей воды накрыла его. Он вскрикнул, но не от боли, а от удивления, неверия И надеюсь страха, когда его доспехи, его щит и его лед на земле все это растаяло за считанные секунды. Маршак снова и снова взывал к своей силе, но она не могла противостоять кипящей ярости Люмина. Выживший практически все из своего магического источника маг рухнул на колени. Обожженный, беззащитный. Люмин же поднял над головой кипящий, ослепительно яркий и смертоносный водяной клинок, готовый поставить точку в битве. И я вмешался. Резкий взмах руки, и удар элементаля разбился о мой магический барьер. Маг льда, дрожащий и полуживой, уставился на меня широкими глазами. «Ты как, жив?» «Люмин, ну дуэль же не до смерти!» Сердито произнес я, тайно показывая большой палец моему бойцу. «Меня он пытался убить!» Без эмоций, затухая и остужаясь, ответил мне элементаль. «Так ты же элементаль! Заново призовут!» «Обжег руку!» «Вообще, Люмина я призвать снова не смогу, если он помрет. Но незачем другим знать о моей слабости». «Зелье здоровья выдать?» «Свое есть». Поднялся Маршак, цепляясь за мою руку, и потянулся к поясу. Хорошая битва и хороший итог. Во взгляде имперца больше не было высокомерия, что пробивалось время от времени из-за его маски безразличия. Лишь легкие нотки страха и понимания в глазах. Будь это реальная битва, его история могла бы на этом моменте закончиться. Теперь он больше знает об истинном раскладе сил в регионе. «Люмин, какой урок ты вынес из этой дуэли?» Посмотрел я на своего чемпиона. «Лед растает, вода останется. Пока мы живы, ничего не кончено». «Молодец!» — одобрительно похлопал я его по плечу. «Ну что, ваше благородие, вернемся в город? Нам все еще многое предстоит обсудить». Переговоры решили совместить с трапезой. Достали скромные запасы вина, предложили гостям, они посмотрели на то, что мы тут пьем, и вытащили собственные запасы. Буров и Петр Яковлевич отправились общаться с бывшим князем и остальными пленниками. Так сказать, проверка, что мы их тут не затравили и не измывались над ними. Я же остался один на один с Маршаком. Он сходу выпил полбутылки вина и, перекусив, нарушил неловкое молчание неожиданным для меня вопросом. «Как вам обращаться-то, Сергей Багров?» «А что ваши нормы этикета предписывают в таких случаях?» «Они предписывают выхватить меч или пистолет и уничтожить угрозу. Но император решил в этот раз действовать менее радикально». «И что же его заставило пойти на переговоры с таким, как я?» «Жизнь течет, все меняется. У империи всегда хватало своих проблем. В этот раз мы решили поменять тактику». «А потом решите поменять ее еще раз, когда добьетесь своих целей и атакуете меня ракетами?» — с ухмылкой подметил я. «В мире, где я живу, клятвам и договорам относятся очень трепетно. Не знаю, как в вашем мире, из которого вы к нам прибыли». «Что насчет магической клятвы? Император согласился?» С моими словами Маршак даже дышать перестал и замер, пялясь на меня. Следом он медленно осмотрел помещение, убедился, что артефакты работают, и, перейдя на полушепот, медленно произнес. «Вы знакомы с этим типом клятв? Еще и активно их практикую», — не стал скрывать я. «Это многое меняет. Лишь немногие в нашем мире имеют возможность заключать подобного рода соглашения». «И раз вы об этом знаете, стало быть, император один из них?» «Все верно. Я не могу ничего обещать на этот счет. Это напрямую к Святославу Храброславовичу». Сразу обозначил свои полномочия Маршак. «Но прежде всего мы должны решить, в каком виде будет наш договор и как мы будем соседствовать. Слышали ли вы что-нибудь о протекторате?» «Слышал. Хотите предложить мне золотые кандалы?» «Нет. Я уже понял, что вы умный человек, потому и спросил, как к вам обращаться. Вы не просто путешественник. Вы правитель, и это чувствуется». «Дан, на вашем языке точного аналога нет. Что-то среднее между защитником, императором, повелителем, ведущим за собой и священным покровителем. Значит, буду обращаться, как полагается в таком случае. Ваше Величество, Сергей Первый Багров. И в документы впишем точно так же. Желаете ли вы заключить договор с Империей Славия и получить статус протектората для вашего баронства? Оно не мое, а Бурова. Поправил я его. Он может быть наместником. Это как пожелаете. Но мы оба понимаем, кто на самом деле всем заправляет здесь. Резонно подметил маршак. Баронство Буровское — слишком мелкое название для вашего титула. Как насчет Данского королевства? Возможно, это уже нюансы. Кивнул я, допуская такое изменение наименования и статуса территорий. Но сейчас есть более важные моменты, которые нам стоит обсудить. Если империя желает выступить протекторатом Данского королевства, я не против. До тех пор, пока она защищает мои земли и моих людей от посягательств других империй и их вассалов. Архариты — отдельный вопрос. Я могу получить эту гарантию? Как и то, что ни император, ни люди, подчиняющиеся ему, не станут претендовать на мои земли и создавать угрозу королевству. «Можете. Это именно то, что мы хотели вам предложить в обмен на...» «Мою силу и власть в этом регионе, диктующие условия архаритам и захватывающие эти земли во славу династии Мирских?» «Новые земли, новые ресурсы, новые возможности, новые территории для заселения все возрастающего населения империи. И возможность прикоснуться к тайнам древности, которые скрывают архариты». «Да, я понимаю желание императора. Хорошо, давайте поговорим более конкретно». Маршак поудобнее сел в кресле, взял бокал вина и, прикрыв глаза, сосредоточился на своих мыслях. Пригубив немного рубинового напитка, он посмотрел на меня и величественно заявил. «Империя готова сделать вас не только своим щитом, но также и мечом. Именем законного представителя императорского двора, будучи направленным представителем Министерства иностранных дел, я признаю за данным Сергеем Багровым право называть завоеванные в результате дипломатических манипуляций и военных походов земли Буровского баронства Данским королевством. На основании нового статуса и пожелания императора о воцарении вечного мира и имперской стабильности на этих и других землях, я предлагаю новому королевству следующее. Славия обязуется помочь в освоении земель путем передачи некоторых технологий через развитие местной инженерии. Мы построим в ваших землях крепости, укрепленные районы, восстановим существовавшие ранее поселения. Ваши солдаты получат качественное вооружение, а ваши города — строителей. Магическая защита. Наши маги направятся к вам, как учителя. Мы обучим ваших людей основам имперской магии в соответствии с имперскими стандартами. Ну и, конечно же, внутри империи ваши земли получат особый статус, как и ваши люди. Торговые привилегии. Ваше государство станет воротами между Славией и землями архаритов. Все экспедиции, отряды наемников, частные приключенцы и прочие авантюристы, идущие в ничейные земли, будут платить вам пошлину. Дипломатическое признание. Ни одно соседнее королевство и империя не осмелится оспорить ваш суверенитет, пока за вашей спиной стоит наш орел. Взамен мы требуем не так уж и много. Первое и самое главное — это вассальная присяга. Вы не будете нашей колонией, но ваша внешняя политика должна согласовываться с нами. Архариты — общий враг. Их земли — наша добыча. Второе — военный коридор. Наши легионы будут проходить через ваши земли для ударов по врагам империи. Но мы не станем вмешиваться в ваши внутренние дела, только если вы попросите. Третье — возвращение пленных. Наши маги и солдаты вернутся домой, кроме тех, кто добровольно согласится служить вам. Маршак произнес это с легкой ухмылкой, давая понять, что таких людей здесь не будет. «Четвертое», — продолжил он, — «лояльность. Если архариты предложат вам союз против нас, вы обязаны отказаться. Иначе... Вы видели, как воюем мы, но не видели, как воюет вся империя, и не знаете, что такое имперская решимость уничтожить врага». Я постучал пальцами по столу, обдумывая услышанное. Звучало в целом неплохо, но были моментики, за которые я зацепился. Пока у меня в этих переговорах сильная рука и есть возможность на что-то повлиять, этим надо пользоваться. Позволив здоровяку вновь прикоснуться к действительно вкусному и изысканному вину и закусить сыром, я сложил руки домиком и с улыбкой посмотрел на него. «Предложение, от которого невозможно отказаться. Но некоторые пункты меня все же останавливают. Вы говорите о том, что я буду решать сам, но я все равно остаюсь рабом в золотых кандалах и буду делать то, что решит император, даже если он решит отправить меня на убой вместе с моими людьми. Это недопустимый момент». «И что же вы предлагаете в таком случае?» — поинтересовался Маршак. «Вы можете быть гвоздем на нашем сапоге или рукоятью нашего меча. Выбирайте, ваше величество. Но помните, дикие люди не предлагают договоров. Они только режут горло. Ваши маги нам не нужны. Можете забирать их. Оружие — это хорошо, но больше хотелось бы конкретики в этом вопросе. Все же мы станем приграничным и самым желанным кусочком империи, на который в любой момент может обрушиться дождь из слимов, призванных дикарями. Хотелось бы получить корпус легко и тяжело бронированной военной техники, способной противостоять этой напасти. Строительную технику, что вы используете для построек крепостей, также не мешало бы оставить. А в самом королевстве создать сборочные цеха для создания деталей к этой технике. Еще нужны винтовки, пулеметы и прочее стрелковое вооружение, а также достаточный для отражения атак запас магических патронов. Дальше. Мы не будем платить налоги империи как минимум первые 10 лет. Наоборот, империя будет вкладывать в нас свои средства и ресурсы для развития наших земель и укрепления безопасности в регионе. Слушая меня, Маршак отставил бокал и достал блокнот с ручкой. «Вассальная присяга допустима», — продолжал я. «Но моя армия не будет участвовать в имперских войнах против соседей без моего личного одобрения. Лишь я решаю, куда должны направиться мои бойцы, ибо лишь я несу ответственность за то, чтобы на внутренние регионы империи не совершили атаку архариты, или орда слимов не пролилась дождем на какой-нибудь Великий Иглов или Радаевск. Конечно, слимопады остановить я не обещаю, но я заинтересовался этой проблемой и буду исследовать ее. Если придумаю что-то, что поможет остановить или снизить опасность этой угрозы, империя станет первым выгодополучателем. Ведь нам, конечно же, очень интересно, чтобы империя Славии оставалась сильной и могущественной. Ваша безопасность — залог нашей свободы от посягательств других империй. Пока что все звучит логично. Вполне, кивнул Маршак, делая пометки в блокноте. Тогда перейдем к более щепетильным моментам. Мы имеем неограниченное право на расширение своих территорий. Я гарантирую, что не допущу потери славии земель из-за нападения архаритов, но сам вправе договариваться напрямую с их многочисленными королевствами и заключать торговые и прочие соглашения, за исключением военных альянсов». Представитель империи с удивлением вскинул бровь. «Вы уже установили с кем-то дипломатические отношения из числа наших врагов? Ну, как сказать?» «Прямо?» — потребовал Маршак. Я лишь рассмеялся. «Захватил город одного гордого приграничного королевства, и пока путешествовал, они его перезахватили. Я выставил им ультиматум. Как думаете, согласятся?» «Сомневаюсь», — покачал он головой. «Вот и я думаю, что меня ждет война. Впрочем, я и сам был ее инициатором. Были и другие контакты. Их общество объединено в отношении имперской угрозы, но друг с другом они грызутся с превеликим удовольствием. Я планирую этим воспользоваться». «Опасно. Но, возможно, это поможет внести разлад в их ряды. Особенно если Вави узнают о том, что субъект империи воюет с одним их королевством и торгует с другим, шпионит за третьим и дружит с четвертым, проводя общий пир. Раньше такой возможности у нас не было. Но если их шпионы не сразу узнают о том, что из себя представляет Данское королевство, император должен будет лично одобрить это. Я рад, что мы практически договорились. Что насчет оружия и помощи нам финансово? Так уж и быть, мы освободим пленников безвозмездно. Все же мы собираемся стать братьями. А самый щепетильный вопрос я все же приберегу наконец. «Ха-ха! Ваше Величество, вы торгуетесь, как купец с огненных базаров Славии. Что ж, это достойно уважения. Но даже купцы знают, слишком жесткая позиция оставляет их без покупателей. Догадываюсь, о чем вы желаете просить империю, но пока, как вы и намекнули, вернемся к основным вопросам». «С удовольствием!» В этот раз и я взял в руки вино и приготовился слушать предложение дипломата. «Вы получите корпус бронетехники, 50 легких скорпионов, быстрый, маневренный, прекрасно расправляющийся со слимами и прочими гадами, что здесь живут в большом количестве, 30 тяжелых броненосцев с модификацией громовержец, помогут в случае войны и конфликтов с буйными соседями-дикарями, подходят для прорыва как обычных укреплений, так и магических щитов при помощи магии молнии. Чем больше громовержцев единовременно атакуют щит, тем быстрее он будет уничтожен. Сила атаки в таком случае возрастает, молния объединяется и несет куда большую разрушительную силу. А вот с экипажами вам придется справляться самому. Мы привезем инструкторов. Винтовки. Скорее всего, грачи, состоящие на вооружении нашей армии. Дальность поражения 800 шагов. Пробивают все известные незачарованные доспехи архаритов. Но боезапас ограничен. 10 тысяч магических патронов ежемесячно. Больше только в случае общей угрозы. Я кивнул, и маршак продолжил. Просить у вас дань и налоговые отчисления сейчас не имеет никакого смысла. Откуда они у вас? Вместо этого я предлагаю инвестиции. Империя вложит в ваши земли золото на развитие, 5 миллионов имперских крон в первый год, затем по результатам. Мы проведем дороги до границ Славии и Данского королевства, а те, что здесь есть, отремонтируем. Но строить новые вам придется уже своими силами. Максимум, что могу предложить, провести их к новым крепостям и укрепрайонам, чтобы наши товары текли к вам, а ваши к нам. Я пригубил вина и снова кивнул, предлагая продолжить. Вы сами выстраиваете свою экономику, но наши торговцы будут иметь льготы. Пошлины будут на 30% ниже, чем у всех остальных. Проговорил маршак и сосредоточил свой взгляд на мне. Я же сделал вид, что ничего не заметил. Подобная льгота убьет малый бизнес, но у меня его и нет. А чтобы он появился, нужно, чтобы сюда ехали люди и сами торговцы. Пускай он думает, что сможет управлять мной через бизнесменов империи. Я не против. От этого можно очень легко защититься, если видеть ловушку заранее. Парочка экономических реформ, и я заставлю вообще большую часть бизнеса перенести сюда. А можно и вообще отменить налоги и пошлины на самые важные для экономики отрасли, и тогда все будут в равных условиях. А то, что денег с этого я не заработаю, ну, можно просто найти эти деньги в другом кармане государственного бюджета. Взамен в экономику ушлые торговцы вбухают миллиарды рублей и сами построят все, что нам тут будет нужно. Между тем маршак продолжал. Ограниченный вассалитет. Ваша армия не пойдет на чужие войны по призыву императора, но... Если архариты ударят по нашим землям с вашей территории, вы уничтожаете их сами, либо мы, неважно. Наши легионы занимают ваши крепости и пограничные пункты, беря под контроль безопасность границ империи. Ха, нашел чем пугать. Хотя они могут устроить диверсию специально, так что тут надо быть осторожным в формулировках. Но в своих силах я уверен, мимо воздушных элик-разведчиков никто не прошмыгнет. Только вам потребуется доказать, что они прорвались именно через наши границы. А это будет практически невозможно сделать, — ухмыльнулся я. Вы же понимаете, что любые выбитые доказательства я буду отвергать? Просто имейте в виду, что Империя не станет терпеть некомпетентность и леность. Прозеваете угрозу, значит, не справились». «Справедливо», — кивнул я. «Просто надо описать, что именно мы подразумеваем под ударом по вашим землям. А то ведь и брошенную через огненную стену палку можно за нее посчитать». «Хорошо», — согласился он и продолжил. «Но сделаем это чуть позже, а пока другие пункты обсудим. Вы имеете право на расширение, но новые земли не должны граничить с нашими коренными провинциями, иначе пересмотр договора и уступка территории в пользу империи. Дипломатия с архаритами. Вы можете торговать с ними, если то позволит император, и любые отношения и договора с ними должны будут заключаться в присутствии специального представителя империи. И еще одно. Если какое-то королевство архаритов падет в результате вашей с ними войны, его земли отходят к вам. Но трофеи и добыча, равно как и пленники, рабы и все остальное, мы делим в пропорции 30 на 70. Империя получает 70%. Ведь надо же хоть как-то отбивать инвестиции, верно? 50 на 50. 65 на 35. Начал торговаться маг. Пару раундов и пикировок спустя мы остановились на 40% мне, 60% империи. А любые магические трактаты, книги и прочие источники знаний должны делиться поровну, но со свободным доступом ко всем материалам, как для имперских исследователей, так и для исследователей моего нового королевства. Причем все исследования должны проводиться на моей территории. Ха-ха, моя маленькая победа, которая заставит имперцев еще и исследовательские лаборатории да институты строить за свой счет. Надо бы герб еще придумать и прочую атрибутику. Только лень. Пусть Буров с дочкой займутся. «Отлично. Меня устраивает такой вариант», — сообщил я здоровяку, который за время торга вспотел даже больше, чем во время дуэли. «Я словно на базар подержанных артефактов Барна попал». «Королевство Гизель, наслышан о нем». «Возможно, скоро вам предстоит еще и познакомиться с их представителями. Сразу дам совет, не будьте столь вызывающим при общении с ними. Они могут многое. Империи следуют их советам и рекомендациям, скажут запретить торговлю с молодым королевством Данским, и все, ни один торговец к вам не придет». «Спасибо за подсказку, учту». «Теперь перейдем к тому, что империя не примет». Я молча смотрел на Маршака, и он это, видимо, расценил за удивление. «Да, а как вы хотели? Думаете, лишь вы тут можете диктовать условия? Начнем с вашего неограниченного расширения. Если вы начнете поглощать земли, которые мы считаем своими, это приведет к конфликту и последствиям. Мораторий на налоги 3 года». Дальше, как все прочие регионы империи, вы будете обязаны вносить в казну империи своевременные отчисления. Не позже. Это крайняя уступка. Согласны? Согласен. Думаю, мы можем прийти к соглашению. Но давайте еще раз уточним пару моментов. Имперские кроны — международное платежное средство, но на вашей территории все и вся покупается и продается за рубли. 5 миллионов — это хорошая инвестиция, но в рублях это всего лишь чуть больше 100 миллионов рублей. При этом средний размер дотации в различные регионы империи составил 111 миллионов рублей в прошлом году, согласно имперским отчетам в открытых источниках. «А вы подготовились», — с улыбкой заметил здоровяк. «Конечно. Мы приграничная область, разрушенная войной. Если вы хотите безопасности, этих денег не хватит даже на восстановление минимального уровня жизни. Предлагаю единоразовую выплату в бюджет нашего Данского королевства, равнозначную 3-годовому финансированию регионов империи. В последующие годы он должен равняться среднегодовому бюджету других регионов плюс 30% за высокую степень риска и активные военные действия во благо безопасности империи. О праве на расширение. Ваши коренные провинции — это те, что находятся по другую сторону огненной стены, разделяющей земли империи и дикие земли?» Мой собеседник в ответ на вопрос лишь коротко кивнул. «Хотя какие это коренные земли, если 100 лет назад они были во власти архаритов? Ну да ладно. Если так, то давайте обсудим создание 10-километровой буферной зоны, свободной от налогов и пошлин. Все, что находится за ее пределами, может быть захвачено мной и моими людьми. В случае собственных военных успехов империи, постоянный представитель императорского двора должен предоставить нам проект строительства нового участка стены, и мы будем ориентироваться на новые границы». Представитель императора задумчиво постучал пальцами по столу. «Ваше Величество, вы не просто торгуетесь, вы превращаете переговоры в искусство. Но империя ценит умных вассалов больше, чем покорных. Насчет единоразовой выплаты. 50% сразу, 50% через полгода при предоставлении отчета об освоенных средствах. И только при условии реальных изменений на карте мира. Империя должна прирасти новыми регионами. Докажите, что время и деньги не будут потрачены зря. Буферная зона согласен. Может быть, лишь пересмотрим ее ширину. В остальном мы, кажется, договорились. Осталось много нюансов, но давайте оставим это на другой день и подготовимся к обсуждению каждого вопроса отдельно. А Сухой Петр Яковлевич вообще в курсе, что вы уполномочены все это подписывать? Он единственный, кто вышел сухим из воды за Радаевские провалы. Но я должен был присмотреть за ним и решить, стоит ли его отзывать обратно в столицу. И что решили? Вы упоминали спецпредставителя империи, что будет контактировать с вами и доставлять послание императорского двора. В данный момент на этой части земель у нас нет более компетентного человека, нежели Петр Яковлевич. До тех пор, пока этот пост не будет закреплен за другим человеком, вы будете контактировать с ним. Жить он тоже будет здесь. Хорошо? Не стал я отпираться. Из огромного числа имперцев этот был мне более-менее симпатичен как личность. Ну что же, тогда предлагаю приговорить уже эту бутылку вина и нормально поесть. Я же вижу, что вы человек с хорошим аппетитом. Пробовали когда-либо имперские столичные сладости? Нет, еще не успел и с радостью угощусь, но есть один момент. «Боитесь, что отравлено?» — рассмеялся Маршак. «Нет, мы не обсудили последний вопрос». «Какой же?» — задумчиво посмотрел на меня здоровяк, пытаясь вспомнить детали нашего разговора. «Вторженцы из других миров. Те из них, что попадут на мои земли, получат мою защиту. И я сам буду решать их судьбу в зависимости от их поступков. И то, каким образом они попали, неважно. Если я вдруг решу спасти какого-нибудь милашку из рабства императора какой-нибудь соседней страны, это мое право и мое решение. Попаданцам здесь будет предоставлена защита и возможность жить». «Это невозможно». «Я налагаю свое вето как победитель в дуэли на ваше невозможно. Оно будет так и только так, и никак иначе».